Глава 36. Алина Черленяк поднялась с кровати, в сотый раз прошлась по комнатке 3 на 4 метра, выглянула в окошко, из которого просматривался лишь маленький деревенский дворик, и снова плюхнулась на кровать. На этот раз лицом в ненавистную подушку, которую хотелось рвать зубами. Выходить даже во двор ей запрещалось. 3 дня ожидания в дачном домике в Псковской области измотали женщину, превратив ее нервную систему в незаживающую болезненную рану. В отличие от страдающей матери, кадровый офицер ГУР с позывным «Дрозд» вынужденное ожидание переносил философски. «Солдат спит, служба идет. Отсыпайся, птаха», — советовал командир подруге. «Как я могу спать, если не знаю, что с детьми? Ты говорил про 2 дня!» «Ждем команды. Как только, так сразу». «Я чувствую, что-то случилось». «Не ной. Лучше Коновалу на кухне подсоби». Коновалом звали хозяина домика, неразговорчивого мужчину лет 40 с ускользающим взглядом. Он приютил диверсантов, так как тоже работал на украинскую разведку. Для общения хозяин и гости использовали позывные. «Сам стряпай, если хочешь жрать, а мне кусок в рот не лезет». «Могу предложить что получше». Дрозд сел на кровать и силой перевернул женщину к себе. «Попробуй, птаха». Она пихнула его коленом. «Тебе все мало, отстань!» Вечером за поздним ужином Дрозд получил сообщение от наставника, прочел и объявил. «Дождались, птаха. Нынешней ночью сделаем москалям праздник». Понятливый Коновал молча встал и качнул ладонью Дрозду, чтобы шел за ним. Во дворе мужчины взяли лопаты и закрылись в теплице. Там откопали 3 чемодана. Дрозд проверил содержимое. 3 беспилотника самолетного типа, к которым нужно будет приделать крылья. Взрывчатка уже в корпусе дронов. По весу заряд солидный. Для старта есть катапульта, которую требуется собрать на месте. «Праздник будет нехилым», — оценил беспилотники Дрозд и понес чемоданы в машину. Коновал равнял грядки, считая свою функцию выполненной. 5-дверная Нива выехала со двора с погашенными фарами в 1:00. За рулем была птаха. Дрозд показывал путь, сверяясь с электронной картой. Через 1:00 диверсанты прибыли в заданную точку, и Дрозд дал окончательные инструкции. «Я стою здесь, на краю поля, монтирую катапульту, собираю дроны. Цель — военно-транспортные самолеты на аэродроме псковских десантников». Дрозд показал на планшете со спутниковой связью. «Ты езжай до леса, там спрячься и будь готова. Мы не единственная группа. Как только услышишь первый взрыв, стартуешь наши птички первую, вторую, третью. Потом подхватишь меня». 3 дрона друг за другом — это сколько же времени? Меня успеют засечь!» — заволновалась птаха. «Ты же хочешь отомстить?» «Я хочу к детям». «Не ной, птаха, мы на войне!» «А я хочу мира!» Дрозд хлестко шлепнул женщину по щеке. «Соберись! Или я тебя пристрелю за невыполнение приказа!» Птаха слезнула кровь с разбитой губы, в глазах резанула от выступивших слез. Дрозд взял себя в руки, притянул женщину к себе и стал успокаивать. «Ну шо размякла, птаха? Станешь героем Украины. Детки будут тобой гордиться. Вытри носик и за дело!» Он сунул ей планшет, вышел из машины и выгрузил 3 чемодана. Алина проехала к лесу. Съезжать в темноте с дороги она не решилась, оставила Ниву на обочине. Взяла рюкзак со всем необходимым и углубилась в темную чащу. Идти было трудно, глаза различали предметы не далее нескольких метров. Алина выбрала место и воткнула в дерево нож. Острие указывало направление к дороге. Так она не потеряет ориентацию. Ведь в очках управления она видит то, куда смотрит камера беспилотника. Ее подсознание переключается на реальный полет в такой степени, что кружится голова. Птаха подготовила приборы управления и стала ждать. Время шло. В какой-то момент она подумала, что если не будет первого взрыва, то и ей не нужно начинать. Не их проблема, если другая группа не справится. Алине так хотелось чужой неудачи, что она почти убедила себя, что их вот-вот отзовут, и она вернется к детям. Безупречную черноту небосвода испортила желтая вспышка. И тут же докатился грохот взрыва со стороны аэродрома. Наивные мечты разрушились. Началось. Птаха надела очки, включила пульт управления. Первый беспилотник уже стоял в катапульте. Старт. Она вела беспилотник кратчайшим путем и увидела аэродром, взлетная полоса, вышка управления, ангары и карманы-тупики, где стояли военно-транспортные самолеты. Один из самолетов горел. Она направила дрон на соседний. Тут же заработало ПВО. Осколочные взрывы в небе зацепили беспилотник, и он спикировал на взлетную полосу, оставив после себя черную воронку. Но это был не ее дрон. Птаха до последнего мгновения видела, как ведомый ею дрон стремительно приближается к алюминиевой тушке четырехмоторного самолета. Есть! Второй беспилотник Птахе пришлось вести, постоянно маневрируя. В небе над аэродромом то и дело взрывались ракеты ПВО, отражая массовую атаку беспилотников. Алина насчитала не менее 5 сбитых беспилотников, но поврежденных самолетов было уже 3. Ее дрон проскочил сквозь защиту, но она не справилась с головокружением, ее качнуло, и заряд взорвался в стороне от самолета. С третьим беспилотником получилось еще хуже. Как только Алина подняла дрон, он угодил в зону радиоэлектронных помех. Средства РЭП ждали взлета с этого направления и сумели прервать связь. Дрон шлепнулся, не долетев до аэродрома. И сразу неподалеку от Алины разорвалась граната, затем еще одна. Ее засекли. Охрана аэродрома накрывала квадрат из гранатомета. Алина сорвала очки и отшвырнула их. Выдернула нож из дерева и побежала в направлении дороги. В темноте споткнулась, шлепнулась, ударившись коленом. Превозмогая боль, доковыляла до Нивы, села за руль и поехала за напарником. Дрозд выскочил из канавы ей навстречу. Она затормозила, чуть не сбив назначенного руководством мужа. Нервно крикнула ему в лицо. «Идиот!» Перевозбужденный Дрозд не обиделся. «Как там? Сколько бортов уничтожили?» «Нам бы ноги унести!» «Сколько?» 3. Я один в расход. Потом дроны стали сбивать». «Даже обломки повредят технику. Мы еще не такое устроим», — радовался Дрозд. «Нас засекли, смотри!» Навстречу по дороге приближались огни мощных фар. Скоро стало видно, что это КамАЗ военных. КамАЗ встал наискосок, перегородив путь. Из кузова выпрыгнули двое бойцов с автоматами. Алина растерялась и стала сбавлять скорость. «Не останавливайся, они по обочине!» — приказал Дрозд и достал пистолет. Алина не спешила выполнять команду. Вид женщины за рулем расслабил военных. Когда до них оставалось всего чуть-чуть, Алина вдавила педаль газа в пол, вильнула к обочине и проскочила мимо КамАЗа. Вслед раздались автоматные очереди. Пули чиркали по асфальту, военные метились в колеса. Не попав, они подняли стволы, однако Нива была уже достаточно далеко. В зеркало заднего вида Алина видела, как КамАЗ в несколько приемов разворачивается на узкой дороге. Когда военным это удалось, Нива скрылась из вида. «Оторвались!» — крикнула Алина. Дрозд не разделил ее радость. «Меня зацепило!» — простонал он. Алина заметила две дырки в заднем стекле напротив его кресла. «Где?» Дрозд сунул ей пистолет, потянулся рукой за спину и показал окровавленные пальцы. «В спину!» — пощупал грудь. «Выходного нет!» «Дерьмо!» Дрозд достал телефон, набрал номер, успел выдавить. «Наследник!» — и клюкнул головой в грудь. Алина подхватила трубку из его ослабевшей руки и выпалила. «Говорит Птаха! Дрозд ранен! Нужен врач!» Услышала искаженный приложением голос. «Как прошла операция?» «По плану! Засада на отходе. Дрозду плохо». «Что с ним?» «Отключился. Пуля в спине или две». «Коновал, медик. Вези к нему. Я предупрежу». У Алины отлегло от сердца. Обратная дорога знакома и ехать недалеко. Домчалась без происшествий. Угрюмый коновал уже ждал у распахнутых ворот дачного домика, в окнах было темно. — Гаси фары, подгони к стене дома, — распорядился он. Вдвоем они занесли дрозда в дом и уложили на кровать животом вниз. — Срежь одежду и подсвети фонариком. — Свет не включать, — приказывал коновал. Он осмотрел спину, нашел два пулевых отверстия. Бесчувственный дрозд еле дышал. Коновал проверил пульс, раздвинул веки и посветил в глаза раненому. Затем подошел к окну, выглянул во двор и прислушался. Алина нервничала. — Как он? Что делать? — Буду резать, — решил Коновал. — Ты вот что, воды вскипяти, а я пока скальпель и остальное подготовлю. Алина метнулась на кухню, поставила кастрюлю с водой на газовую плиту. Пока включала, заметила канистру с бензином у газового баллона. Раньше бензин хранился в сарае. Наверное, Коновал перенес, чтобы она не забыла взять с собой. Алина поискала глазами красный угол с иконами, как в доме бабушки. Здесь икон не было. А она бы помолилась за спасение раба Божьего Евгения. Пусть она не успела его полюбить, но он ее муж, у них семья, их ждут дети. Вода вскипела. Алина обернула кастрюлю полотенцем и понесла к кровати раненого. Коновал склонился над дроздом. При ее появлении врач отпрянул, пряча правую руку за спину. В левой он держал фонарик и указал лучом на табуретку рядом с собой. — Сюда ставь. Алина заметила, что тело дрозда накрыто простыней по самую шею, а на шее... — Что это? Она шагнула к кровати, пытаясь разглядеть. Скомканная простынь в районе шеи из белой превращалась в черную. «Ставь быстрее!» Коновал нетерпеливо дернул правой рукой, указывая на табуретку. Руку он тут же убрал, но Алина успела заметить армейский штык-нож. Нож, а не скальпель. А на полу за спиной врача черные капли. Черные, потому что кровь при недостаточном освещении кажется черной, как на простыни. Алина подняла взгляд, заглянула в хищные глаза Коновала и все поняла. Перед ней не врач, а убийца.